Упраздненные монастыри в Белом городе. Моисеевской женской. Находился у охотного ряда. Стал известен с XVI века. При нем устроена была богадельня. Уничтожен в 1789 году. Воскресенской, Высоцкой, мужской, греческой. Находился на Тверской улице против Саввинского подворья. Известен с XVI века. По имени этого монастыря неглинные ворота Китай-города названы Воскресенскими. Монастырь упразднен и сломан в 1812 году. Теперь место это совершенно застроено владельческими домами. Никольский женской находился на Никитской улице, где ныне Приходская церковь Введение во храм Пресвятой Богородицы, известная под именем Николы в Хлынове. В 1629 году монастырь сгорел, уничтожен и оставлена одна Приходская церковь. Крестовоздвиженской на острове, на Воздвиженке, получивший название от монастыря. Островом называлось здешнее урочище издревле потому, что тут был некогда лес, отделенный отовсюду в виде острова перелогами полей. В XV веке на месте этого монастыря был дом князя Владимира Григорьевича Ховрина. Леса, сады и огороды, принадлежавшие к этому дому, простирались от старого Ваганькова к Москве-реке, к Арбату и даже к нынешней Поварской улице. Ховрин был любимцем Василия Темного. В 1450 году на месте своего дома и бывшей деревянной церкви он построил новую каменную, а вскоре потом основал и монастырь, в котором сам принял иночество. О подвиге этого князя во время нашествия хана Махмета мы говорили выше. В 1814 году монастырь упразднен, а соборная церковь обращена в Приходскую. В Арсенофьевской женской, между улицами Лубянкой и Рождественкой, в переулке, получившем название от монастыря. Под именем Вознесенского на Рву об этом монастыре упоминается в первый раз в XVI веке. Основание монастыря приписывают в Арсенофии, которая по преданию была матерью святителя Филиппа, митрополита Московского. Близ этого монастыря находился в древности убогий дом, то есть кладбище для погребения странников, убогих и погибших насильственной смертью. Это-то и было причиной, что Лжедмитрий, завладев русским престолом, велел перенести тело Бориса Годунова сюда. Супруга Годунова и сын Федор здесь же преданы были погребению. При Шуйском тела их перевезли в Троицкую лавру. Монастырь упразднен в 1764 году. Покровской мужской находился близ Ивановского монастыря, уничтожен в начале 17 века. Известен тем, что в 1479 году при основании Златоустовского монастыря сюда перенесена была старая церковь, находившаяся на месте монастыря. Георгиевской женской на Дмитровке, близ охотного ряда. Здесь был дом Юрия Захарьевича, родного деда царицы Анастасии. В этом доме она воспитывалась и из него взята в супруги Иоанном IV Васильевичем. В память этого Анастасия, бывшей уже царицей, около 1550 года, устроила на свое иждивение женскую обитель. Но здесь и ранее была Приходская церковь, построенная Юрием Георгием Захарьевичем Кошкиным Захариным. После 1812 года монастырь упразднен. На месте монастыря находятся теперь три приходские церкви. Внутренность храма великомученика Георгия отличается правильностью размеров и соответствием частей. В ней погребены современники и сотрудники Петра Великого. Зотов, его первый учитель, Рамадановский и Головкин, знаменитый вице-канцлер, скончавшийся в 1755 году в Сибири. Вблизи монастыря находилась еще церковь Анастасии Узорешительницы, основанное Анастасией Романовной в память воспитания ее около этого места. В 1793 году церковь разобрана.